очень много. И я смеялся и ждал ответа, куда дует ветер мне против ветра. И если в моей голове звучала мелодия без конца и начала, то я отдавался бесплодной власти, пьянел от счастья, пьянел от счастья. Я долго желал достигнуть новых краев, красивых, хороших, стройных, но каждое утро меня встречали все те же люди и те же камни. И вот я снова иду навстречу холодному ветру, теплому ветру, ветру, который идет оттуда, куда я иду и где я буду. Пройдись по проспектам с горящим взглядом и думать о том, что опять мне надо искать новый дом на новый вечер, искать новый повод для новой встречи и с новой подругой идти туда, где в новой реке новая вода и в новой компании пить вино, напиться в ноль, уйти на дно. Зажги сигарету, начни сначала. И ты здесь чужой, море чужие, люди здесь все чужое. И что тебя ждет, ты не знаешь снова. И как тебя встретит твой новый город. И кто будет против, кто будет рядом, кто сердце согреет случайным взглядом. И кто успокоит твои сомнения. Пять на время, пять на время.